Уважаемая Елизавета Николаевна, пишу вам по просьбе Константина Павловича Корновского. Он находится в больнице имени Боткина, 7-й корпус, 4-я палата, и хотя состояние его здоровья улучшается, однако ему еще надолго, может быть, на полгода, запрещена всякая умственная работа, даже чтение. Заболевание его очень редкое, называется арахноидит, а по-русски – воспаление паутинной оболочки мозга. Иногда оно является следствием травмы, но чаще самого обыкновенного гриппа. Константин Павлович недавно перенес грипп, так что у меня причина его болезни не вызывает сомнений. Он часто спрашивает, нет ли для него писем, но лишь сегодня сообщил мне ваш адрес и попросил передать, чтобы вы не волновались, если некоторое время от него не будет известий. Но вас он просил писать, как прежде, на его домашний адрес, откуда письма будет доставлять сосед по квартире. И я со своей стороны прошу вас писать ему обычные письма, то есть такие, как если бы ничего особенного не случилось. Это может сыграть известную роль в его выздоровлении. Со своей стороны я буду время от времени сообщать вам о его положении. Желаю вам всего хорошего, доктор Безбородов. 30 марта 1932 года, Париж. Костенька, я получила сегодня письмо от твоего врача, очень меня огорчившее. Конечно, я буду писать тебе, мой дорогой, а ты ответишь мне, когда поправишься, на все мои письма сразу. А пока спешу тебе сообщить, что на днях я встретилась с Бернштейном. Помнишь, я тебе писала о нем? Я рассказала ему о своих хлопотах, и он был так добр, что отправился в консульство вместе со мной. Ответа из Москвы еще нет, но разговор был совсем другой, обнадеживающий. Бернштейн думает, что за дело следует взяться иначе. Надо, чтобы за меня поручился или, по меньшей мере, прислал рекомендательное письмо кто-нибудь из видных советских деятелей, писатель или художник. Он знаком с Алексеем Толстым и обещал мне поговорить с ним по возвращении. Я теперь все думаю, как бы мне послать Толстому в подарок что-нибудь из моих работ. Да страшно, а вдруг не понравится. Мне кажется, что ему должны нравиться мироскусники, ведь его проза в этом духе, не правда ли? Тогда лучше, пожалуй, не посылать. Так или иначе, я верю, что все будет хорошо. Мы увидимся, непременно. Но я тебя умоляю, не торопи свое выздоровление. Я по себе знаю, как важно найти душевные силы, чтобы оставить себя в покое. Обнимаю тебя. Скоро напишу снова. Париж. Пока у меня ничего нового, мой родной, если не считать неожиданного во всех отношениях предложения, сделать фрески в шато одного богатого архитектора, очень симпатичного человека. Ты знаешь, я не робкого десятка, но тут долго сомневалась, прежде чем дать согласие. Правда, я предупредила заказчика, что технику знаю только теоретически. Ты без сомнения представляешь себе в общих чертах, что такое фрески. Тут многое зависит от штукатуры, которая готовит стену. Удалось найти очень опытного, но оказалось, что это и хорошо, и плохо. Пришлось мне самой взяться за дело, то есть он стал работать по моим указаниям. Конечно, дня не проходило без спора. То, что я говорила, шло вразрез с его опытом. Он настаивал на том, и когда меня не было, не раз портил работу. Никак не мог понять, что надо каждый раз перед работой класть грунт и писать по-сырому, потому что как только грунт высыхает, он уже не вбирает краску. Подбор красок тоже очень сложен. Приходится пользоваться подкладочными тонами, усиливающими прочность и светосилу. Словом, это новая и очень интересная работа, о которой я мечтала еще в Стамбуле, копируя мозаики Кахрия Джами. И, наконец, что тоже весьма существенно, я получила солидный аванс, а когда работа будет закончена, совсем разбогатею. Не только расплачусь долгами, но смогу спокойно работать по меньшей мере месяца 3-4. Вот так-то, мой родной, все складывается хорошо. Я снова виделась с Бернштейном, и он сказал, что почти не сомневается в благоприятном ответе. Письмо не датировано. Перед зеркалом. Не она.